Глава третья. Нора вернулась в свой домишко, стоявший в южной части города. Коробку с вещами она бросила на кухне, рюкзак зашвырнула в угол гостиной, поставила чайник на плиту и плюхнулась в кресло. Митти, золотистый ретривер, подбежал, виляя хвостом так энергично, что вся спина ходила ходуном. Пес ткнулся носом хозяйки в руку. Нора рассеянно погладила его, ломая голову. Что теперь делать? Времени еще только час, и день кажется бесконечным. Может, заняться рассылкой резюме? «Нора, ты дома?» Скип ворвался в комнату так внезапно, что она едва не подпрыгнула. «Ты тоже дома?» — заметила она. «Почему не в институте?» Нору охватила тревога. «Что, если Вайнграу выгнала из Скипа?» «Я уволился!» «О, боже! Только не это!» Нора постаралась скрыть ужас. «Уволился? Почему?» «Нашел новую работу!» Тут засвистел чайник. «Сварю кофе!» — объявил Скип. «А потом расскажу поподробнее». Пока брат возился с кофейными зернами, Нора размышляла над новостью. «Где мог Скип найти работу лучше, чем в институте?» «А ты что тут делаешь?» — спросил Скип, насыпая во френч-пресс молотый кофе и заливая водой. «Меня уволили?» Скип застыл. «Что?» «Уволили». «Как это уволили? Ты же у них лучший археолог!» Нора вздохнула. «Меня хотели отправить на поиски НЛО. Я отказалась». Повисла тишина. Скип снова взялся за чайник. «НЛО?» слабым голосом переспросил он. «Слыхал эти конспирологические бредни про Розуэлл? Крушение летающей тарелки, трупы инопланетян. Представь себе, начальство потребовало, чтобы я руководила раскопками. Я ответила, что не желаю стать посмешищем для всего археологического сообщества. Слово за слово, и Вайнграу меня вышвырнула». Скип все колдовал над френч-прессом. Пауза затягивалась. Норе стало не по себе. «Скип!» «Да?» «Расскажи про новую работу». Опять долгая пауза. «А с чего ты взяла, что версия про пришельцев в Розуэлле такая уж бредовая? Есть много доказательств в ее пользу. Целая куча. Свидетели, документы. Отставные офицеры рассказывали, что они там были и видели разбившуюся тарелку и даже останки пришельцев». «Скип, а фамилия твоего нового начальника, случайно, не Таппан?» Брат принес две чашки, с вызывающим видом поставил их на столик и сел. «Вообще-то, да». Нора покачала головой. День портится с каждой минутой. «Нора, выслушай меня. Во-первых, Таппан проделал огромную исследовательскую работу. Это серьезное мероприятие. Ничего легкомысленного в нем нет. Он уже обследовал место будущих раскопок при помощи магнитометра, лидара и георадара. Он разрешение получил. К работе все готово. Сколько он тебе заплатит?» 1600 в неделю». «И только-то?» «Я бы попросил без сарказма. Это фантастический проект и уникальная возможность. Раскрыть один из самых крупных государственных заговоров в истории. Между прочим, я уже много лет интересуюсь Розуэльским инцидентом и НЛО». «Да ты в курсе?» Скип помолчал. «Поверить не могу, что ты упустила этот шанс. Еще и работу потеряла. Ну как так можно?» Нора глотнула кофе и попыталась привести мысли в порядок. «Когда он тебя нанял?» «Сегодня в полдень. Зашел в мой кабинет, представился, объяснил, чем занимается, и позвал в свою команду. Он уже и бумагу о приеме на работу напечатал. Я его подписал, а после этого подал заявление об уходе и был таков». Видимо, все это случилось перед тем, как Нора встретила Таппана на парковке. Что ж, по крайней мере, он обратился к Скипу до ее отказа. Нора вздохнула. Скип в своем репертуаре бросается в омут с головой, увязает по самые уши в водорослях и в конце концов идет ко дну. Нора сбилась со счета, сколько раз увольняли брата, прежде чем он устроился в институт. Ну и как теперь платить по закладной? «Нора, этот парень — миллиардер. Ему принадлежит космическая компания ИКАР, а еще он занимается зеленой энергетикой, строит гигантские ветряные турбины и солнечные электростанции. Это тебе не какой-нибудь шарлатан». Я встретила его на парковке после того, как меня уволили. Он сам предложил мне работу, и я отказалась. Скип в ужасе схватился за голову и принялся раскачиваться взад-вперед. «Ты отказалась дважды?» — залаял Митти. «Не могу же я писать про летающие тарелки в резюме. Представь, как дико это будет выглядеть». «Нет ничего дикого в серьезных профессиональных раскопках», — возразил Скип. «А ведь мы могли бы работать вместе. Вот было бы здорово». Скип достал телефон. «Сейчас позвоню Таппану и скажу, что ты передумала». Он уже начал набирать номер, однако Нора взяла его за руку. «Пожалуйста, не надо». В этот момент зазвонил ее собственный телефон. Нора взяла его, радуясь возможности прервать разговор со Скипом, и услышала голос Таппана. «Нора, я вас ни от чего не отвлекаю». Она едва не ответила, что занята, но подумала о брате. «Подождите секунду, мне надо перейти туда, где я смогу говорить спокойно». Скип, сразу догадавшийся, кто звонит, вскочил и, бешено жестикулируя, принялся исполнять вокруг Норы какой-то дикарский танец. Она выбежала в свою спальню и захлопнула дверь у брата перед носом. «Я вас слушаю». «Хотел извиниться за то, что подкараулил вас на парковке. К сожалению, я не дал вам возможности обдумать мое предложение как следует». «Вы наняли моего брата». «Его основная задача — работать с нашим астрономом и хранителем артефактов Ноамом Биттоном, следить за его библиотекой и коллекцией. Профильная специальность вашего брата — физика. Ему уже многое известно о Розуэльском инциденте. К тому же у него есть необходимый опыт работы с коллекциями. А еще у него, похоже, серьезный стаж ассистента на раскопках. Без сомнения, благодаря вам». «Вы его наняли, чтобы подобраться ко мне?» «Ничего подобного. Мы очень рады такому сотруднику». «Нора, я вам звоню, чтобы кое-что сообщить. Завтра утром я лечу вместе со Скипом в Розуэлл. Познакомлю его с местом будущих раскопок и покажу, где он будет жить и работать. Может, составите нам компанию? Это вас ни к чему не обязывает. Встретитесь с командой, посмотрите, чем мы занимаемся, и сами оцените, впишется ли Скип в коллектив». «У меня такое чувство, будто вы используете Скипа, чтобы меня шантажировать». «Нора, я знаю, что вы с братом очень близки, а еще мне известно...» Таппан запнулся. «Мне известно, что вы пережили большую потерю. Я просто хотел бы создать для вас максимально комфортную и приятную среду. Завтра в 9 пришлю к вам кого-нибудь за Скипом. Может быть, все-таки присоединитесь к нему».